Да, я слышал много различных версий, ваше высочество, не стал отрицать я. Какие только слухи не ходили в русском благородном обществе о настоящих причинах, побудивших великую княжну скоропостижно выскочить замуж за принца Германского рейха. И это, стоит заметить, как раз когда идут трехсторонние переговоры, в которых наша страна обвиняет немцев в создании запрещенного международными договорами оружия. Но, несмотря на светский треп и пустые фантазии, Анне Михайловне по-черному завидовало большинство девушек. Она вышла за целого принца очень богатой и сильной страны. Да, Герберт фон Бисмарк далеко не первый в очереди на престол Германского рейха, однако он в этой очереди есть. А многие ли женихи русского царства, за которых выйдут эти сплетницы, могут похвастаться чем-то подобным? Не забывали и о том, что я якобы добивался руки великой княжны Выборгской. Всем, по большому счету, было все равно, так это или нет. Однако в свое время Соколова приложила руку, чтобы создать видимость выгодной ей ситуации. Забавно, что некоторые дамы даже меня жалели, я ведь так хотел свататься к Анне Михайловне, а она сбежала к принцу. Однако все мои работы принадлежат либо роду Романовых, продолжил я, глядя на собеседника, либо Уральскому княжеству, а самые крупномасштабные проекты – государю русского царства. И говоря откровенно, у вас нет ничего, что могло бы меня заинтересовать. Я понимаю, что между нашими странами пытаются вбить клин наши неблагонадежные соседи, кивнул Герберт фон Бисмарк. Надеюсь, вы не считаете Германский рейх причастным к неприятностям русского царства? Если бы я считал вашу страну врагом, ваше высочество, уж точно бы не вел этот разговор, ответил я с улыбкой. С врагами у меня нет и не будет никаких переговоров. Не знаю, видели ли вы, чем закончился мятеж великих князей в русском царстве. Принц хмыкнул. Видел, замечательный ролик, княжич Романов, ответил он. И мне очень жаль, что сам я, увы, не могу поступать так же, хотя порой и очень хочется. Я кивнул. Так чего же вы от меня хотите, ваше высочество? Спросил я после краткой паузы. Герберт еще несколько секунд глядел мне в лицо, после чего улыбнулся. Я хочу, чтобы мы с вами, княжич Романов, вместе нашли тех, кто ответственен за то, что Германский рейх пытаются выставить злодеем перед лицом русского царства, чуть наклонив голову, сообщил он. Нашли и призвали их к ответу. Ваш ум, мои средства и люди, Дмитрий Алексеевич. Я готов на многое пойти, чтобы наказать виновника. Мне оставалось только головой покачать. Интересно, Анна Михайловна рассказала своему мужу об оракуле, или у нее еще сохранились остатки рассудка после похищения? Уж слишком принц уверен, что у меня получится сделать то, о чем он просит. Мой ответ будет прежним, ваше высочество, сказал я, когда молчание затянулось. Решайте этот вопрос с государем. И если Михаил II позволит, я возьмусь за это дело. Самому влезать в международные конфликты мне не кажется хорошей идеей. Он немного подумал над моими словами, после чего кивнул с улыбкой. Главное, что я не получил ваш принципиальный отказ, Дмитрий Алексеевич, ответил мне принц, поднимаясь на ноги и протягивая ладонь. Рад, что мы смогли поговорить открыто. Пожав ему руку, я поклонился и покинул комнату. Вот теперь точно пора возвращаться домой. Завтра еще предстоит допрос Эмиля Курта, плененного по приказу Емельяна Сергеевича. Глава 8. На мое северное Бутово обрушилась такая метель, что видимость упала до нескольких метров. За сплошной белой пеленой нельзя было разобрать вообще ничего. Мой кортеж двигался со скоростью улитки, но все же ехал. Погода не была уважительной причиной для отказа от выполнения приказа государя. Да, я взял на себя обязательство защищать цесаревича, а не всех детей Михаила II, и можно было бы на этом и закончить диалог. Однако, как бы не хотелось поиграть мышцами перед царем, изображая дурака, которому закон не писан, реальная жизнь сразу же предъявит счет. Мои начинания, как и многие дела обеих семей, завязаны на работу с государственными структурами. И прижать что Романовых, что Демидовых царю достаточно легко. Разумеется, это не пройдет гладко и для страны, однако государь может себе позволить больше, чем его подданные. Достаточно ввести запрет для Демидовых на разработку оружия и изделий двойного назначения, как производство Урала встанут. Начни государь раскапывать залежи Красноярска, при этом выпустив запрет Романовым владеть Руснефтью, и лет через 20 оба рода подойдут к черте банкротства. И это я не говорю о таких вещах, как преднамеренное вмешательство государственных структур в дела княжеских родов. И дед, и отец станут губернаторами, снять кандидатуры, наложить домашний арест, оформить введение кризисного управления на системообразующих предприятиях, чтобы перехватить контроль над ними. Старый как мир рейдерский захват никто не отменял. Но это, разумеется, только одна сторона монеты. Помимо моего нежелания раздувать конфликт с Михаилом II, мне и самому крайне интересно это дело. Если все сложится плохо с биологическими братьями, мне придется сесть на трон русского царства. И уже одного этого понимания достаточно, чтобы я всеми силами отбивался от подобного исхода. До Кремля мы доехали вовремя. Собственно, стоило подобраться к центру столицы, метель отступила, и мы поехали гораздо быстрее. Нас уже встречала царская гвардия, так что, как только я покинул машину, меня тут же повели к служебному входу в комплекс, вновь воспользовавшись парковкой для спуска в подвал. А через несколько минут я уже пил горячий кофе в кабинете Емельяна Сергеевича. Великий князь Невский выглядел, пожалуй, самым счастливым человеком из всех, кого я видел за последний месяц. И не мудрено, не успел приступить к работе в качестве куратора ЦСБ, а тут уже возникло такое многообещающее дело международного масштаба. Я бы, наверное, на его месте тоже был бы рад. Выглядел при этом Емельян Сергеевич, однако, немного осунувшимся. В его возрасте не спать сутками не очень полезно для здоровья. Даже я, молодой и здоровый, порой валюсь с ног. Перейдем к делу, княжич, предложил Невский, закончив просматривать документы на своем ноутбуке. Нами были взяты под стражу 3 человека из обслуги Соколовых, которые тайно работали на британское посольство. По дороге из самого посольства в принадлежавший ему дом на северо-востоке Москвы перехвачен заказчик убийств царевичей Эмиль Курт. ЦСБ получила показания бояричей Литвинова и Смольного о заказе на убийство 6 граждан русского царства. Помимо того, предатели среди людей великих князей Выборгских также проболтались, что на протяжении долгих лет передавали в Англию информацию о делах в особняке. Он помолчал, оторвавшись от экрана, и продолжил. Ни один из этих слуг не знал, что у него есть подельники, княжич, сообщил Емельян Сергеевич. Так что операция была разработана давно, как бы не в тот же день, когда государь только подумал о суррогатном материнстве. Невский покачал головой, щелкая мышкой. «Сейчас допьем кофе и пойдем общаться с этим англичанином», — сказал он. «Судя по тому, что я вижу, Британская империя крепко обосновалась у Соколовых и черт знает еще у кого. ЦСБ сейчас проверяет вообще всю прислугу Рюриковичей, наш оракул нагружен по максимуму, но ты и сам понимаешь, есть способы его обойти». Я кивнул, после чего сделал глоток. Разумеется, в прошлое даже искусственный интеллект заглядывать не умеет, и устный приказ, отданный почти 20 лет назад, он не отследит. А такие вещи, как назначение шпиона или вербовка агента, не повторяют. «Слуги не знали, что действуют независимо друг от друга», — сказал я. «Почему так вышло? Как можно скрывать нечто подобное на протяжении столь долгого срока? Это не тайный перекур на крыше и даже не подпитие из винного погреба. Слежка, сбор информации, обмен сведений на деньги — все это должны были заметить хотя бы в службе безопасности рода Соколовых». Емельян Сергеевич улыбнулся мне, как родному. «Ты правильно вопрос ставишь, княжич», — похвалил меня куратор. «Я лично считаю, что Миша где-то сильно насолил своей же безопасности, и до него не стали доводить, что слуги зарабатывают на стороне». Я недоверчиво хмыкнул, и Невский продолжил. «Если ты думаешь, что Соколов мог сам быть предателем, сразу забудь». Чуть махнул он рукой. «В русском царстве нет человека, который ненавидел бы Выборгских больше, чем я. Но даже я знаю, что они не предатели». Я прикрыл глаза на мгновение. Сложно в это поверить, учитывая, что Анна Михайловна доложила мужу о моих работах. Причем, хочу заметить, о тех работах, которые не должны были стать известны широким массам, сказал я. «Я слышал твой разговор с принцем», кивнул Невский. «Только ты ошибаешься, если думаешь, что он получил сведения о действительно важных разработках. Собрать о тебе информацию достаточно легко. Смотри, ты приехал в ЦГУ, сразу наследил там, получив доступ через голову, прямиком из рук царя. Дальше ты доверил своему руководителю официально зарегистрировать свои разработки. Уральские вещи тоже не особенная тайна, ваши доспехи видели все союзные и вражеские войска. И заметь, тот факт, что избранная тобой девушка получила высшую царскую награду, тоже не слишком сложно обнаружить. Соколова, конечно, себе на уме, Емельян Сергеевич усмехнулся, однако ничего секретного она сказать просто не могла. Как член клана Рюриковичей, она знает об оракуле, возразил я. Никто не знает в точности, что такое оракул и как он реально работает, возразил Невский. Даже мне пришлось вникать, чтобы разобраться. У Соколова нет и не будет такого доступа. Кроме того, что ты сам рассказывал в Кремле, никому ничего не известно. Ну и, разумеется, Милославские в курсе. Но им, как сам понимаешь, вообще нет никакой выгоды играть на сторону. Они целиком завязаны на династию. Я замедленно кивнул. Все равно позднее перепроверю его слова. Мне не слишком верится, что царица действительно отслеживала, кто и что знает. Ладно, об этом мы поговорим еще после допроса, если возникнет необходимость, подвел итог Емельян Сергеевич. А сейчас давай навестим нашего английского друга. Он уже наверняка заждался. Кивнув, я допил кофе и поднялся со стула. Невский шел первым, я ступал за ним. По подвалу мы шли минут 7, через каждые несколько метров делая очередной поворот, за которым сидел гвардеец. Ни у меня, ни тем более у Емельяна Сергеевича никто ничего не спрашивал. В итоге мы остановились перед металлической дверью с закрытым на засов окошком. Рядом, естественно, также имелся царский боец, кивнувший при нашем приближении. Невский приложил ладонь к датчику, и запоры открылись с мягкими щелчками. Потянув на себя тяжелую створку, великий князь Московский тут же вошел внутрь. Я последовал за ним, и гвардеец закрыл дверь на замок. Эта камера ничем не отличалась от той, где я проходил допрос сам. Прикованный к кровати мужчина с осунувшимся лицом и расплывшимся под левым глазом синяком смотрел на нас холодно, стараясь держаться. Но я видел по его глазам, что англичанин боится. На нем была только тюремная роба, и та, судя по всему, сменила далеко не одного хозяина. «Кто вы и чего хотите?» — спросил он по-английски. Емельян Сергеевич показал на меня большим пальцем, после чего с ухмылкой прокомментировал. «Это княжич Романов Дмитрий Алексеевич», — сообщил куратор ЦСБ. «И здесь он задает вопросы. Я присутствую лишь для того, чтобы ты не умер в процессе дознания». Эмиль Курт, которого я узнал, само собой, на эту шутку не купился. «Я подданный британской короны, вы не имеете права». Я перевел взгляд на Невского. Емельян Сергеевич хмыкнул и без затей дал пленнику легкую пощечину. Голова англичанина мотнулась в сторону, но он тут же перевел злой взгляд на обидчика. «Ты бредишь, Эмиль», — спокойно произнес Емельян Сергеевич, не реагируя. «Все твои права испарились в тот момент, когда ты нанял русских людей для убийства благородных лиц русского царства. Теперь ты просто мясо для отработки техники допроса. Княжич, приступай». Я приподнял бровь, глядя на куратора, но тот лишь хмыкнул. «Что ж, один раз я видел, как это делается, могу и попробовать повторить. Он может действительно умереть, я же не целитель, так тонко работать не умею», — честно предупредил я. «С твоим рангом это будет очень легко», — отмахнулся Невский, повернувшись ко мне, и сделав вид, будто собирается объяснять мне тонкости техники допроса, сам резко и стремительно подавил волю пленника. Рот Эмиля открылся, по губам потекла слюна. «А теперь будем задавать вопросы, княжич», — кивнул куратор. Удивляться тому, с какой легкостью великий князь Московский взломал защиту англичанина, причин не было. Курт неодаренный, и той самой защиты у него и нет почти. Однако новость о том, что Покров Невского вообще способен на подобное, стало для меня сюрпризом. Нужно поискать, какие еще общие техники подобного уровня имеются. В открытых источниках мне этой информации, разумеется, не найти, однако ищущий добрящит. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. В любом деле всегда остается закрытая информация, которой никто не делится с посторонними. По сравнению с великими князьями мой дар не так уж и силен, и существует целый пласт редких и опасных техник, о которых мне не узнать до тех пор, пока не стану свидетелем того, как их применяют. Допрос – как раз такая техника. Выпусти ее в общее пользование, и проблем не оберешься. «Ты заказывал убийство русских дворян?» – спросил Емельян Сергеевич, обращаясь к Эмилю. Курт медленно кивнул и едва слышно произнес: «Заказывал». «Кто тебе приказал заказать убийство русских дворян?» — продолжил Невский. «Никто», — последовал ответ. Куратор переглянулся со мной, после чего вновь заговорил с пленником. почему ты решил заказать убийство русских дворян? Я решил, что так смогу получить дворянство в Британской империи. За заслуги перед короной, признался Эмиль. Невский приподнял бровь и, вздохнув, принялся выжимать из англичанина подробности. Допрос обещал быть долгим, здесь требовалось узнать абсолютно все, забраться в каждый уголок сознания жертвы. Это меня опрашивали по одному конкретному вопросу. Емельян Сергеевич так легко Курту отделаться позволять не собирался. Минута за минутой Невский раскручивал британца. Все записывающие устройства в камере были отключены, это я проверил, как только мы вошли в помещение, так что о том, что кто-то посторонний услышит излагаемую Эмилем информацию, можно было не переживать. А чем дальше погружался куратор ЦСБ, тем сильнее росли ставки. Много ли может знать исполнитель низшего уровня государственной разведки? Казалось бы, нет. Однако Эмиль выдал нам резидентуру Британской империи в Русском царстве, и в Речи Посполитой, и в Римской империи. Но больше всего имен и должностей прозвучало, когда речь зашла о Германском рейхе. Через руки второго секретаря, путешествовавшего по всему свету в свите виконта Фолкленда, прошли тонны документов. Дураком Курт не был и достаточно быстро сообразил, чем на самом деле занимается его начальник. Неудивительно, что мужчине захотелось присоединиться к прибыльному и почетному делу, служить своей родине на ее благо и во вред всем остальным. В один из дней, когда пришел час получать корреспонденцию, среди которой каждую неделю появлялись документы британской разведки, Эмиль Курт увидел отдельный листок с именами царских детей, но всего шести. Прибрав бумагу к рукам, Эмиль воспользовался старыми проверенными контактами посольства и вышел на бояричей Смольного и Литвинова. Заплатить пришлось из своих денег, так как официально о бумаге наверх Курт не докладывал. Отчаянный шаг, но в случае успеха у второго секретаря действительно имелись все шансы стать дворянином. Самого низкого положения, разумеется, но уже что-то. «Что думаешь, княжич?» – спросил меня Емельян Сергеевич, прекратив расспрашивать медленно раскачивающегося человека. Судя по внешнему виду, англичанин готовился окончательно сойти с ума. Во всяком случае, не было похоже, что он сможет оправиться после такого длительного воздействия. Но мне было его совершенно не жаль. «Я не верю, что листок попал в британское посольство сам по себе», — ответил я. «Но раз начальство Курта об этом не знало, а на приеме виконт вел себя так, будто мы никак не свяжем с ним его секретаря, выходит, сами англичане тоже не причастны». Невский одобрительно кивнул, явно довольный моими выводами. «В посольство его подбросил кто-то из подданных русского царства», продолжил мою мысль Емельян Сергеевич. «И это лицо знало не только о существовании шестерых сыновей Михаила II, но и о том, что британцы обязательно воспользуются информацией. Вряд ли можно было просчитать, что этот простолюдин возомнит себя великим комбинатором и так легко попадется», покачал головой я. То, что нам попался Курт, еще не значит, что остальной список не достался другим иностранцам. Секрет царя получил огласку и больше тайной не является. Нужно вызывать всех сыновей и объявлять кого-то цесаревичем, пока их всех не перебили поодиночке. Великий князь Московский хмыкнул, после чего одним легким воздействием усыпил Эмиля. Курт рухнул на постели и сладко засопел. На лице бывшего второго секретаря расползалась улыбка. «Он нам больше ничего не скажет», произнес Емельян Сергеевич. «Идем, Дмитрий Алексеевич, будем докладывать царю». Надолго ходьба по коридорам не затянулась. Единственное место, где пришлось немного подождать, у двери царского кабинета. Государь изволил распекать кого-то по телефону, но спустя 3 минуты нам велели войти. «Что у тебя, Емеля?» Уже совершенно спокойно поинтересовался государь. Пока Невский докладывал, сопровождая свои слова записью допроса, которую, разумеется, сделал на кассетный диктофон, я ждал у стены. Михаил II внимательно прослушал и запись, и Невского. «Выяснить, кто подбросил бумагу, сможешь, Дмитрий?» Повернувшись ко мне, спросил царь. «Не обещаю, но сделаю все возможное», — ответил я. Государь поднял трубку телефона и через секунду, когда оператор ответил, приказал: «Свяжись с кайзером Германского рейха немедленно», — велел он. Емельян Сергеевич негромко хмыкнул, очевидно, уже поняв, зачем нужно привлекать рейх. Впрочем, тут не требовалось быть провидцем, чтобы понять, сколько можно вытянуть из соседнего государства, если предложить ему часть вражеской резидентуры. Ждать пришлось недолго, что неудивительно, ведь трехсторонние переговоры еще не завершены, и кайзер должен следить за прогрессом. «Здравствуй, Вилли», — произнес на немецком Михаил 2 через минуту. «Ко мне на руки совершенно случайно попали документы со списком британских агентов в твоем государстве. Я могу, конечно, придать списки огласке, но решил, что ты захочешь узнать об этом напрямую, а не из газет». Мы с Невским не шевелились, чтобы не отвлекать государя, а Михаил 2 тем временем продолжил. «Да, передам твоему внуку, у меня как раз есть подходящий для этого верный человек». Он взглянул на меня, обозначая, о ком идет речь. «Сегодня все получишь, и мы с тобой еще свяжемся». Он положил трубку и усмехнулся. «Вот так и рушатся империи», — вздохнул государь, медленно поднимаясь на ноги. «Емеля, оформи информацию, которую тебе рассказал этот англичанин. Дмитрий, с этой распечаткой едешь в резиденцию германского принца». «Что мне сказать, государь?» — уточнил я. Михаил II оскалился. «Передай ему, что мы будем свергать британскую династию». Глава 9. С документами в дипломате, опечатанным личным гербом государя, я вышел из Кремля. Подготовленный кортеж царской службы безопасности, состоящий из 5 броневиков, ощетинившихся стволами тяжелого оружия, уже ждал меня у входа. «Дмитрий Алексеевич, прошу», — кивнул боец, открывая мне дверь машины. «Благодарю», — ответил я. Забравшись внутрь, я окинул быстрым взглядом тройку бойцов спецназа ЦСБ, все с оружием наготове, забрала шлемов опущены, я вижу в них свое отражение. Никто, разумеется, меня не приветствовал, не положено, да и я им не начальство. Заняв кресло в центре, я не преминул пристегнуться. Доспехи сидящих вокруг меня людей уже прошли модернизацию на уральских заводах, Оракул это сразу подметил, да и внешне они немного отличались от прошлых стандартов, которые я браковал в своих отчетах Михаилу 2. Эта мысль заставила меня усмехнуться. Скорость, с которой государь получил первые партии брони, означала, что дед неплохо заработал, и это откровенно радовало. Чем больше денег в казне Уральского княжества, тем больше у нас будет возможностей в будущем. Траты нам предстоят большие, не так-то просто будет создать наномашины. Да и магические исследования тоже не бесплатно княжеству обойдутся. Уж насколько я изучил монарха русского царства, за устную благодарность он и пальцем не пошевелит. А значит, мне придется отрабатывать помощь, которую я у него запрошу. «Поехали», — приказал вошедший вслед за мной солдат, садясь впереди. Машины плавно тронулись с места. Я еще никогда именно на этой модели не ездил, но впечатление броневик производил хорошие. Читая характеристики, выведенные искусственным интеллектом на мою линзу, я отметил уральский двигатель последней модели. Их изготавливали поштучно, чуть ли не вручную шлифуя каждую деталь. Столичная дорога бросилась под колеса. Выделенная полоса, сверкающие на крышах броневиков маяки и периодически приказывающие освободить дорогу сирена, все это позволяло нам ехать, уверенно держа 130 км в час. Мы пронеслись через центр города и выскочили в район Хамовники. Миновав Новодевичьи пруды, машины свернули к резиденции принца Германского рейха. Строго говоря, усадьба не являлась собственностью Герберта, ее в свое время подарил царь Алексей Николаевич из династии Рюриковичей. Здание регулярно реставрировали, немцам запрещено ее перестраивать или изменять. У государя русского царства также имелся особняк в столице Германского рейха, примерно тех же времен, и переданный на тех же условиях. Ворота усадьбы разъехались в стороны, и броневики ЦСБ на скорости влетели на территорию. Живописно припорошенная зелень мелькнула за окном, и моя машина плавно остановилась перед парадным крыльцом. Одетый в цвета династии фон Бисмарк слуга подошел ближе, готовясь встречать гостя. «Дмитрий Алексеевич, мы останемся», — предупредил меня все тот же боец, протягивая мне тревожную кнопку размером с пуговицу. «При необходимости вы можете нас позвать внутрь, просто нажмите на кнопку. Если возникнет опасность потери документов, уничтожьте их, а сами пробирайтесь к выходу. По вашему сигналу мы начнем двигаться вам навстречу». Что ж, разумное предостережение. Мало ли что может пойти не так внутри особняка. В конце концов, немцы могут выступать в тайном союзе с Британией. «Спасибо, обязательно учту», — ответил я, убирая презент в карман брюк. Мне открыли дверь, и я окутал себя силовым полем. На улице зима все-таки, а я в осеннем плаще. Слуга кайзера поклонился мне, как положено этикетом. «Рады приветствовать вас в резиденции принца Германского рейха, Дмитрий Алексеевич», — произнес мужчина. «Вас ожидают», — прошу следовать за мной». Мы вошли внутрь, и я передал миловидной служанке свой плащ. Встретивший меня слуга тут же повел меня дальше. Обстановка в усадьбе хоть и сохраняла традиции старины, однако было заметно, что живут здесь вполне современные люди. Оракул подсветил мне маршрут, указал на обилие следящих устройств. Помимо камер в каждом углу, имелись датчики движения, все, разумеется, прямиком из Германского рейха, завезено официально, каждый провод задекларирован. Пока мы шли через огромную гостиную с лестницей на второй этаж, мой искусственный интеллект уже вскрыл систему безопасности и выкачивал информацию с жестких дисков. Принц ждал меня в библиотеке. Широкое помещение с высокими потолками, заставленное шкафами с книгами, в воздухе витал едва уловимый запах старых книг. С потолка свисали огромные антикварные люстры, а в центре зала нашлось место для глобуса в половину человеческого роста. «Княжич Романов Дмитрий Алексеевич», — объявил слуга. Герберт фон Бисмарк, листавший какую-то старую книгу, тут же отложил фолиант на столик и поднялся. «Доброе утро, Дмитрий Алексеевич», — с улыбкой поприветствовал он меня, чуть склоняя голову. Слуга по едва заметному движению принца быстро покинул помещение, оставив нас наедине. «Утро доброе, ваше высочество», — ответил я, подходя ближе. «Мне велено передать вам документы. Меня предупредили», — указав рукой на свободный стол, произнес тот. Установив дипломат на столешницу, я развернул его к принцу. Герберт несколько мгновений осматривал герб на печати, после чего легко ее сломал. Подняв крышку, его высочество вытащил пухлую папку. Естественно, Михаил II не ограничился простым списком, как это сделал доброжелатель, подбросивший имена Михайловича британскому посольству. На каждого агента британской разведки с помощью оракула Милославских было собрано подробное досье с указанием операций, всех имеющихся счетов и прочих данных, столь необходимых для любого разведчика. «Мне потребуется время, чтобы ознакомиться с этим», — сказал Герберт, повернувшись ко мне. «Может быть, вы хотите кофе, Дмитрий Алексеевич?» Я покачал головой. «Благодарю, ваше высочество, но вынужден отказаться», — проговорил я. «Я дождусь вашего ответа, каким бы он ни был, и уеду». Секунду Герберт обдумывал мои слова, после чего кивнул. «Присаживайтесь, княжич Романов». Заняв одно из кресел, я сложил руки на подлокотниках, наблюдая за принцем, а сам фон Бисмарк вскрыл папку и принялся быстро читать содержимое. Оракул подмечал реакции принца на каждый листок, и я видел, что некоторые события, в которых участвовали предатели на немецкой земле, вызывают у внука кайзера злость и даже ярость. Естественно, у меня имелась собственная копия документов, и я примерно представлял, о чем сейчас наверняка думает принц. И если судить непредвзято, дела у германского рейха обстояли еще хуже, чем в русском царстве. Не считая того, как оракул помог переловить и казнить массу предателей, даже рюриковичи не творили тотального беспредела, прекрасно осознавая, что править пустыней невыгодно и глупо. А вот среди подданных кайзера, включая канцлера, бытовало иное мнение. Продавалось все, до чего мог дотянуться конкретный функционер государственной машины. Военные планы, досье сотрудников, расположение систем безопасности, секретные разработки. Конечно, эти сведения не принадлежали одному человеку, и зачастую англичане были вынуждены обращаться сразу к нескольким своим агентам, чтобы получить полную информацию. Но тенденция, что называется, налицо. Все больше мрачнел Герберт фон Бисмарк по мере чтения, и я уже начал ощущать, как воздух вокруг нас становится тяжелее. Покров принца менял физические законы, придавая дополнительный вес частицам. Стол, на котором остался стоять дипломат, подрагивал. Я слышал, как с едва уловимым скрипом постепенно разбалтываются крепления. Паркет под ногами его высочества тоже пришел в движение. Наконец, он захлопнул папку и еще несколько секунд стоял с закрытыми глазами, беря себя в руки, а свой дар под контроль. Я спокойно выжидал, держа свои силовые поля наготове. Конечно, если нам придется драться всерьез, меня, вероятно, размажет на плоскости, несмотря ни на какие щиты, слишком много подданных уродов фон Бисмарк. Но в случае, если принц просто сорвется, я вполне смогу устоять. Глубоко вздохнув, Герберт открыл глаза и взглянул на меня. «Прошу прощения, Дмитрий Алексеевич», — произнес он совершенно спокойным голосом. «Боюсь, мы не сможем игнорировать подобную информацию, и мне понадобится срочно покинуть вашу замечательную страну. Есть ли что-то, что еще хотел бы передать ваш государь?» Я поднялся на ноги. «Михаил II передает кайзеру Германского рейха, что русское царство намерено свергнуть династию монархов Британской империи», произнес я, глядя в лицо его высочества. «Это все, что мне велено передать». Принц замедленно кивнул, вкладывая папку обратно в принесенный мной дипломат. «Я вас услышал, Дмитрий Алексеевич», — проговорил Герберт, «и пока что могу лишь выразить надежду, что Михаил II не откажется заключить союз между нашими державами. Пока что это лишь мои слова и личное мнение. Благодарю, что привезли эти документы». Я поклонился принцу, как полагается, и направился на выход. Слуга проводил меня до дверей, вручил плащ, и в тот момент, когда я уже был готов покинуть усадьбу, на лестнице второго этажа появилась супруга Герберта. «Дмитрий Алексеевич», преувеличенно радостно обратилась ко мне она, «вы уже уходите?» Я обернулся и склонил голову. «Здравствуйте, Анна Михайловна, дела не ждут, мне пора покинуть ваш замечательный дом». Она улыбнулась в ответ. «Что же, в таком случае не стану вас задерживать, Дмитрий Алексеевич, хотя мне бы хотелось с вами немного переговорить», сказала жена принца. «Надеюсь, мы еще увидимся до нашего вылета из русского царства». «Все возможно, Анна Михайловна», ответил я. «А теперь мне действительно нужно идти. До свидания». «До встречи, княжич Романов», ответила она с уверенностью. Хозяйка усадьбы ушла обратно на второй этаж, а я кивнул слуге и вышел на улицу. Машина, в которой меня везли, так и стояла перед крыльцом. Боец ЦСБ открыл передо мной дверь, и я забрался внутрь. «Поехали», — велел я, устроившись на сиденье. «Война с англичанами моментально не начнется, в таком деле без подготовки никак. Однако раз Михаил II решил, что с немцами можно открыто обсуждать наши намерения, срок подготовки не будет таким уж большим. Хорошо бы успеть заключить помолвку до того, как меня дернут в Британию. А в том, что государь найдет способ меня туда отправить, я не сомневался». Кремль. Емельян Сергеевич ступал по коридору уверенным шагом, держа спину прямой, а подбородок поднятым. За ним на расстоянии в два шага следовала пара сотрудников царской службы безопасности. Придворные, завидев великого князя Московского, поспешно давали Невскому дорогу. Кто-то тут же испарялся, явно опасаясь привлечь внимание нового куратора опричников. Они не знали, что на руках Емельяна Сергеевича и до обретения им нынешней должности имелся компромат практически на каждый род русского царства. Но Невский все равно был доволен. Игра стоила свеч. Соколовы оттерты от трона, Михаил Викторович стал реже появляться в Кремле, а рядом с царем его теперь видят лишь в тот момент, когда государь изволит отдавать приказы лично. Дело, за которое взялся Емельян Сергеевич, обещало еще больше укрепить доверие Михаила II и убедить государя, что он не ошибся в своем выборе. Рычаги власти, оказавшиеся в руках великого князя Московского, позволяли очень многое. Емельян Сергеевич до сих пор не мог взять в толк, как этого не поняла Романова. Вместо того, чтобы закрепиться у трона, она поставила все на интригу, которую даже не сама затеяла, и ожидаемо проиграла. А вот Емельян Сергеевич выиграл, и даже больше, чем сам планировал. Нужно было сделать следующий шаг, и завербовать Анну Михайловну. Не делай это, когда великая княжна русского царства не служит своей стране, практически сидя на троне соседнего государства. И Невский уже начал крайне осторожно подбирать ключи к супруге принца Германского рейха. Не лично, разумеется, после случившегося она бы никогда не согласилась добровольно с Невским общаться. Но для таких дел у Емельяна Сергеевича был целый штат подходящих людей еще задолго до того, как он стал главой рода. Сейчас же возможности стали и вовсе безграничны. А тот факт, что бывший министр иностранных дел проглядел у себя в доме английских шпионов, добавлял ситуации особую остроту. Тем более в свете того, что сам Невский одного такого использовал для похищения Соколовой. Слуги почтительно кланялись Рюриковичу, сопровождающие великого князя подчиненные на ходу получили последние указания и, разойдясь в разные стороны, оставили Емельяна Сергеевича одного перед дверьми государева кабинета. Дежурный гвардеец дал знак подождать и доложил Михаилу II о прибытии куратора царской службы безопасности. «Подождите, Емельян Сергеевич, государь скоро освободится», — кивнул он Невскому на кресло. Заняв указанное место, великий князь Московский вооружился планшетом и быстро просмотрел последние отчеты своей службы. «Кое-что сделать перед тем, как вылететь из Кремля впереди своего визга, Романова все-таки успела. В несколько крупных облав выкорчевали большинство предателей, но, само собой, верных государю великих князей никто проверять не стал. Теперь есть прецедент, а значит, Емельян Сергеевич вцепится в эту возможность и перетряхнет весь клан. Будучи великим князем московским, он с детства привык считать, что Рюриковичи не семья и даже не союзники. Нет, это стая шакалов, только и ждущая шанса наброситься на ближнего. И теперь у Емельяна Сергеевича будет возможность законно, с поддержкой государя, вырвать этим шакалам все зубы. «Государь вас ждет», — сообщил тот же гвардеец через несколько минут, и Невский поднялся на ноги. Несмотря на собственный возраст, получив второй шанс, он уже даже не чувствовал своих лет. Да и постоянные визиты Ерофеева сказались. После каждого посещения личного целителя государя великий князь Московский чувствовал себя все лучше и моложе. «Садись, Емеля», — велел Михаил II, как только за Невским закрылась дверь. «Докладывай, ЦСБ полностью готова к захвату всех английских шпионов, государь. Осталось только отдать приказ», — отчитался тот, после чего напомнил о главном. «Рюриковичи могут возражать», — царь хмыкнул в ответ. «Потерпит», — сказал он, тут же ставя подпись на уже лежавшей на столе бумаге. «Командуй, Емеля». Невский тут же нажал кнопку на планшете, объявляя начало крупномасштабной операции. Благодаря оракулу он сумел определить не только британских шпионов, но и других предателей. «Сегодня Рюриковичи лишатся почти 500 человек под своим началом». «Готово, государь», — сообщил Емельян Сергеевич. Царь откинулся на спинку кресла и, внимательно глядя на своего подчиненного, заговорил. «А теперь расскажи, что думаешь о Романове», — велел он. Этого вопроса великий князь Московский ждал с того момента, как его арестовали, так что ответ был заготовлен заранее. «Достойный молодой человек, государь», — произнес Невский. «Молодой и горячий, конечно, но это с возрастом пройдет. Однако уже сейчас видно, что княжич Романов умеет ставить перед собой цели и добиваться их. Ответственный, но выше головы не лезет. Гордый, но знает, когда и где нужно быть мягче. Явных врагов у него не осталось, и к окружающим он относится так, как они того заслуживают. Если бы не его тяга решать все конфликты максимально кровавым способом, я бы сказал, что Дмитрий Алексеевич идеальный княжич. Однако, даже отрывая врагам головы, Романов сохраняет хладнокровие. Плохо идет на компромиссы, но если принял решение, ни перед чем не остановится, чтобы добиться своего. Ради долга готов поступаться личными интересами, но и от окружающих ожидает того же. Михаил II несколько раз кивнул, слушая собеседника. «И как ты лично считаешь, может из него получиться следующий куратор ЦСБ?» — спросил государь. Емельян Сергеевич с трудом подавил улыбку. «А куратором ли он должен стать?» Глава 10. Москва, ресторан «Поддубный». Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Ресторан давно был отремонтирован после того памятного нападения, когда меня и Волковых пытались в нем зажарить террористы Аданонлар. Впрочем, я не заметил каких-то явных изменений интерьера. Здесь была все та же приятная атмосфера, красивое оформление и услужливый персонал. Мой гость уже был на месте, так что я сдал плащ администратору и направился к зарезервированному мной столику. Игорь Павлович Стремнев, боярин Нижегородского княжества, был высок ростом, широк в плечах, темные брови и щетина, выбритая на лысо голова. В пиджаке со своими гербами он производил впечатление грозного молодого мужчины. Глядя на его фотографию, я заметил некое сходство с моим биологическим отцом, но неуловимое, если не знать, на что конкретно смотреть. В отличие от меня, Игорю Павловичу досталось больше от государя, чем от матери. И в особенности, суровый взгляд. «Добрый день, Игорь Павлович», — кивнул я бояричу, подходя к заказанному на двоих столику. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», поднявшись мне навстречу, кивнул Стремнев. Сев первым, я подал знак официанту, и тот мгновенно возник возле нашего стола. «Принесите мне кофе», — распорядился я, после чего повернулся к своему биологическому брату. «Игорь Павлович, мне то же самое, что и княжичу», — ответил боярич, легко поведя рукой. Работник ресторана тут же поклонился и отбыл. «Буду откровенен, Дмитрий Алексеевич», — заговорил Игорь Павлович, — «стоило нам остаться наедине, мне не совсем понятно, зачем вы пригласили меня на эту встречу. Есть вопросы, которые я должен вам задать», — ответил я с вежливой улыбкой. «И надеюсь, вы сможете дать мне ответы». «Я не наследник рода», — качнул головой тот, говоря негромко и больше для себя, чем обращаясь ко мне, и делами рода не занимаюсь. Так что вряд ли вопрос касается денег. Также вы вряд ли ожидаете от меня каких-то особенных научных знаний, я никогда ими не увлекался. Мой интерес лежит исключительно в плоскости магического развития. Но, насколько я слышал, вы уже достигли максимального для вас уровня. Так что и здесь ничего нового я вам не поведаю. Это было правдой. В свободное от обязанностей управляющего родовой мясной компанией время, Игорь Павлович Стремнев занимался магическими изысканиями. Не самое популярное хобби в мире, где понимание процессов работы дара никого не интересует, так как техники действуют у всех одинаково, если их правильно выполнять. Ваше устремление мне импонирует, Игорь Павлович, кивнул я с улыбкой. Сам занимаюсь чем-то подобным, но сугубо в прикладной плоскости. Нам подали кофе, и мы оба на несколько секунд отвлеклись от диалога. Впрочем, напиток получился вкусным и в меру крепким. Насладившись первыми глотками, я отставил чашку на блюдце, и Стремнев повторил мое движение. «Я бы не отказался обсудить ваши выкладки позднее, Игорь Павлович», – начал разговор я. «Но сегодня я здесь по поручению». И, демонстративно поведя рукой, я окутал нас силовым полем. Боярич повел глазами по сторонам, внимательно рассматривая едва уловимую рябь. Строго говоря, на нее практически никто не обращает внимания, слишком иллюзорен визуальный эффект, да и нужно обладать достаточным уровнем самому, чтобы различать такие нюансы. «Глухой купол ранга 3», – произнес Стремнев, заканчивая свою оценку. «Он не пропускает звуковые волны». «Верно, Игорь Павлович», – подтвердил я, сопровождая слова кивком. «Также прошу перед продолжением диалога подписать документ». Вытащив из дипломата уже заполненный бланк, я положил его перед бояричем. Игорь Павлович внимательно прочел его, прежде чем брать в руки. «Не думал, что вы работаете на ЦСБ, княжич», — заметил он, возвращая мне уже подписанный документ. «Впрочем, это только подтверждает мои выводы». Я хмыкнул. «И к какому же выводу вы пришли?» — уточнил я, не скрывая своей заинтересованности. «Признаться, этот биологический брат производил на меня куда более приятное впечатление, чем предыдущий. Спокоен, собран, не лезет со своим мнением, да еще и занимается реально полезным делом, разбирается в магической системе. По правде говоря, только за его главное увлечение я бы мог простить Игорю Павловичу многое. В скором времени начнется новая большая война, Дмитрий Алексеевич», — легко заговорил Стремнев. «На это указывает достаточно косвенных событий, большинство из которых слабо освещены в государственной прессе. Но кто умеет думать, прекрасно поймет, что новый враг вот-вот будет объявлен. Трехсторонние переговоры завершаются, но германский рейх женил на своем принце русскую великую княжну, а это значит, что никакой вражды между нашими странами нет. Виновник событий в таком случае некто другой, желающий стравить германский рейх и русское царство. Единственный, кто может выиграть от этого конфликта, Британская империя». Я приподнял бровь. «Что же она выиграет?» – уточнил я. «Колонии, сейчас находящиеся под всеобщим протекторатом, станет некому прикрывать», – пояснил Игорь Павлович. «Римская империя не далее как в январе начнет войну в Греции против Османской империи, Испания погрязла в вечных восстаниях на обеих Америках. А значит, столкнув лбами двух последних сильнейших игроков в европейской части Евразии, Британия сможет отвоевать колонии, которые потеряла во времена магической резни. Да, военные действия русского царства против германского рейха – это не уничтожение Речи Посполитой, тут разговор пойдет о серьезной затяжной войне с миллионными потерями с обеих сторон. В подобной ситуации уже будет не до защиты чужих земель, здесь встанет вопрос, как свои бы удержать. Наш разговор будет касаться как раз Британской империи», – предупредил я, защелкнув дипломат. «В ходе расследования, проводимого царской службой безопасности, было установлено, что ваше имя фигурировало в списке людей, которые должны быть убиты. Я говорил об этом, спокойно глядя на собеседника. Мне было интересно, как он отреагирует на самом деле, а потому перед тем, как заговорить, я нырнул в транс, чтобы отслеживать каждое движение его мышц, и Стремнев не подвел. Игорь Павлович выслушал меня столь равнодушно, как будто я ему меню зачитывал, а не об угрозе жизни поведал. Боярич медленно откинулся на спинку стула и быстро простучал по столешнице кончиками пальцев. Естественно, узнать, что это за список и кто помимо меня в нем числится, «Права у меня нет», — утвердительно произнес он. «Но так как я не наследник рода, выходит, напрямую бояре Стремневы с этим не связаны. Также Британии гарантированно нет никакого дела до наших мясокомбинатов, это уж точно. Остаются два варианта. Мои теории нашли отклик за рубежом, и меня решили убрать, пока не докопался до истины, афиширование которой навредит высокопоставленным лицам Британской империи. Или же все дело в том, что я на самом деле не сын Павла и Марии Стремневых». Я приподнял бровь, а боярич усмехнулся. «Бросьте, Дмитрий Алексеевич», чуть оторвав пальцы от стола, сказал он. «Мы с вами оба знаем, я не похож ни на одного из предков боярского рода Стремневых. Одной внешности хватает для сомнений, но я к тому же проводил исследование ДНК, которое и показало, что я не их сын. Само собой, делал это втайне и все следы своих исследований уничтожил. Что ж, рано или поздно кто-то из царских детей должен был до этого дойти. Однако тот факт, что Игорь Павлович самостоятельно решил головоломку, при этом не привлек ничьего внимания, вызывает уважение и сомнение. Не фаворит ли монахини Аглаи передо мной, так как меня должны были устранить?» Тем временем продолжил Игорь Павлович свои размышления. «Выходит, что как минимум один из моих родителей является высокопоставленным чиновником русского царства, и в теории я имею законное право стать его наследником. Разумеется, если меня не убить раньше. Вопрос в другом, Дмитрий Алексеевич, это сами англичане делают или им подсказал мой соперник, чтобы прибрать к рукам наследство и избавиться от конкурентов чужими руками? Как ловко он мыслит. Разговор мне уже нравится, не зря я решил провести эту встречу». По досье ЦСБ, подтвержденному оракулом, Стремнев не производил впечатления настолько умного человека, и теперь я начинаю сомневаться в той оценке, которую поставил всем своим биологическим братьям. А значит, нужно встречаться с каждым и самостоятельно делать выводы. «Этот вопрос сейчас прорабатывается, как одна из версий», — сказал я, внимательно глядя на Игоря Павловича. «Однако, исходя из того, что вы строите предположение, полагаю, вы не знаете, о чьем наследстве конкретно идет речь». Стремнев развел руками. «Понятия не имею, Дмитрий Алексеевич», — признался боярич. «Никаких подозрительных людей в моем окружении нет, я проверял всех, насколько хватило моих скромных возможностей. Опять же, я не слышал, чтобы кто-то значимый для государства находился при смерти. Мне не поступало странных сообщений, и новых знакомств я не заводил. Так что, несмотря на то, что мне уже несколько лет известно, что по крови не являюсь Стремневым, я не имею ни малейшего представления, кто мои биологические родители и чем они могут мешать Британской империи, соответственно, не знаю». Он вновь замолчал, взяв паузу. Я не спешил его торопить, прекрасно видя, что собеседник не закончил излагать свои мысли. Стремнев однозначно умеет пользоваться мозгами, и мне было просто по-человечески интересно, как далеко он способен зайти, основываясь исключительно на тех сведениях, что я предоставил. Однако тот факт, что список был обнаружен именно сейчас, в период трехсторонних переговоров, указывает на то, что англичане пошли ва-банк, намереваясь ослабить нашу страну перед самой войной. Подняв на меня взгляд, продолжил Игорь Павлович. «Возможно, они намеревались сделать это так, чтобы подставить другую страну, очернить германский рейх серией убийств». Он взял паузу, чтобы глотнуть кофе, после чего выдал. «Разумеется, если это изначально не операция другого наследника», — сказал Стремнев, — «тогда время для провокации конфликта подобрано просто идеально. Русское царство получает улики против Британской империи, объединяется с германским рейхом, и мы вместе давим англичан, а настоящий виновник, вполне вероятно, обретает с этого дополнительные выгоды. Что же, очень похоже на то, к чему пришли с Емельяном Сергеевичем. Осталось только найти торговца именами царских детей, прижать его к ногтю и получить ответы. И, возможно, действительно стоит искать в самом списке. Он ведь не полный, и это явно сделано намеренно. ЦСБ будет в этом разбираться, Игорь Павлович», — кивнул я. «И уверяю вас, правда будет установлена». Стремнев кивнул. «Я вам верю, Дмитрий Алексеевич», — произнес он. «Вы очень благородный человек и всегда добиваетесь поставленных перед собой целей. Я готовился перед встречей, навел о вас справки». Я улыбнулся в ответ. «Благодарю за столь лестную оценку, Игорь Павлович», — сказал я, наклонив голову. «В завершении нашего диалога хотелось бы договориться, что в случае, если вы что-либо вспомните или заметите, сразу же свяжитесь со мной. Вытащив визитку из внутреннего кармана своего пиджака, я протянул ее бояричу. Игорь Павлович медленно кивнул. «Непременно, Дмитрий Алексеевич», – заверил он. «В конце концов, дело касается моей личной безопасности. Однако я вынужден буду отвечать перед главой своего рода, почему вдруг решил встретиться с княжичем Романовым». Я улыбнулся. «Скажите ему правду, Игорь Павлович. Меня интересуют ваши исследования магической системы», – предложил я, глядя на собеседника. «Поясню свой личный интерес. В настоящий момент я разрабатываю технологию, которая может помочь миллионам людей поправить здоровье, исправить увечья или даже, кто знает, избавить от наследственных заболеваний». Стремнев несколько секунд смотрел на меня, прежде чем заговорить. «Раз уж речь зашла о делах, то, полагаю, сперва мне потребуется консультация юристов рода, Дмитрий Алексеевич, не меняя тона», сообщил он. «Не все мои данные можно публиковать, как вы понимаете». «Разумеется, Игорь Павлович», согласился я, не став давить на боярича. «Я предлагаю поддерживать связь, и как только вы решите вопрос со своими юристами, мы можем встретиться вновь, чтобы детально обговорить передачу ваших знаний». Стремнев мягко улыбнулся. «Так и поступим, Дмитрий Алексеевич. А теперь, если мы закончили, мне пора отправляться обратно в семейный комплекс». Он демонстративно бросил взгляд на циферблат часов на левом запястье. «У меня назначена встреча с советом директоров, и опаздывать на нее я бы не хотел. В таком случае», — поднялся я из-за стола, протягивая руку собеседнику, — «очень рад был нашей встрече и знакомству, Игорь Павлович». «Взаимно, Дмитрий Алексеевич», — с кивком тряхнув мою кисть, ответил Стремнев, прежде чем направиться к выходу из ресторана. «Женский Иоанна Предтеченский монастырь. Юлия Александровна, а с недавних пор монахиня Аглая», — с равнодушным лицом слушала последние новости. Игуменья рассказывала негромко, но достаточно подробно. Обе располагались в темной келье, где не было ни следящих устройств, ни лишних свидетелей. Идеальное место для встречи передачи тайных посланий дополнял тот факт, что ни на каких документах этой кельи не числилось. Свою благодетельницу настоятельница монастыря никогда не забывала, и свой моральный долг перед государыней исполняла со всем возможным рвением. Некогда именно с подачи царицы Авдотья, в миру ранее известная как Светлана Николаевна Меньшикова, встала во главе монастыря. Отсюда и все те блага, что окружали Юлию Александровну, включая покой. Такие комнаты имелись лишь у монахини Аглаи и игумени Авдотьи. «Значит, Соколовы вне игры», — едва уловимо усмехнулась бывшая государыня. «Неплохо сыграл Емеля. Я всегда говорила, этот своего добьется. Даже жаль, что я не видела лица Выборгского, когда он узнал, кто именно стал новым куратором». В монастырь стекались вести с небольшим запозданием, однако это не смущало Юлию Александровну. Гораздо важнее было то, что именно в руки Авдотьи попадали самые важные дела и сплетни московского общества. Благодаря постоянной поддержке Юлии Александровны Иоанна Предтеченский монастырь считался элитным, и все благородные женщины столицы предпочитали именно его, как лучший вариант. Ведь сюда приезжала сама государыня, а это резко поднимает рейтинг любого заведения, будь то хоть ресторан, хоть монастырь. Раньше у женщин русского царства была возможность, если не прикоснуться к жене монарха, то как минимум попасть ей на глаза. Теперь же монахиня Аглая одним своим присутствием поднимала престиж монастыря до небес. Отказаться от привычного места никто не пожелал, а всегда умевшие слушать обитатели, даже не подозревая об этом, собирали сведения для настоятельницы. Система была давно отлажена, устройства размещены и декорированы. Что бы ни было сказано в стенах Иоанна Предтеченского монастыря, все попадало по закрытой сети в хранилище игумени. «Что ты будешь делать дальше, государыня?» — прошептала настоятельница, когда молчание затянулось. Несмотря на постриг, Авдотья всегда помнила, кто на самом деле перед ней. И если при свидетелях обращалась к Юлии Александровне исключительно как к монахине Аглае, наедине не забывала добавлять ее настоящий титул. Несколько секунд бывшая царица молчала, после чего выдохнула. «То, на что я потратила всю свою жизнь», — произнесла государыня с улыбкой. «Буду править русским царством, и ты мне в этом поможешь». Авдотья поклонилась ей. «Приказывай, государыня». Юлия Александровна Романова улыбнулась шире. «Нужно передать несколько записок». Глава 11. Московская область. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Монстр шел по заснеженной дороге, чуть ощутимо подрагивая на горбылях. Непогода не желала покидать столицу, и даже в области ощущалось, что зима пришла окончательно и бесповоротно. Виталя на соседнем сидении строго приглядывал, как я веду машину, но замечаний делать не приходилось. Я не особенно гнал, всего 90 км в час, машина прекрасно слушалась, дорога была пуста. Петляя по областным трассам, я банально расслаблялся, выполняя простую и незатейливую работу. Мне требовалось отгородиться от столичной жизни с ее вечными интригами на время, чтобы как следует подумать, потому что я банально устал. Несмотря на молодость тела, напряжение никуда не делось, а напрягать организм приходится постоянно, что даже для моего уровня владения даром чрезмерно. Повернув руль, я заехал на заправку. Эмблема Руснефти сияла в вечернем полумраке, разгоняя темноту. Индикатор топлива мигал уже на грани. Мой кортеж заехал на территорию с опозданием в несколько секунд, нарушение безопасности, конечно, но сейчас мне было не до того. «Сейчас все организуем, княжич», — сказал Виталя, уже покидая машину. Я заглушил двигатель и уставился прямо перед собой. Поездка выдалась неплохая, мне удалось немного развеяться, и теперь пришла пора вновь заняться текущими проблемами, которые росли, как снежный ком.